Пятница, 29 октября 1976 года. Леся. Леся блуждает в доисторической эпохе. Под солнцем, оранжевым, каким никогда не было ее собственное солнце, среди болотистой равнины, пышно заросшей толстостебельными плоунами, гигантскими папоротниками, пасется стадо бронированных стегозавров. С краю, под защитой стада, но отдельно от него, несколько камптозавров. Они изящнее и чуть повыше. Осторожные, пугливые, они время от времени задирают маленькие головы и встают на задние ноги, нюхая воздух. Они первые поднимут тревогу, если рядом опасность. Ближе стая некрупных птерозавров планирует с одного древовидного папоротника на другой. Леся притаилась на одном из деревьев в самом верхнем веере листвы и смотрит в бинокль. Блаженная, непричастная наблюдательница. Динозавры ею совершенно не интересуются. Даже если они увидят ее или унюхают, все равно не заметят. Она до того чужда им, что они не могут выделить ее из фона. Аборигены, увидев корабли Кука, не обратили на них внимания, зная, что таких вещей не бывает, почти невидимость. Леся понимает, что если вдуматься, не всякий захочет отдыхать душой на таких фантазиях. Но она отдыхает именно так, особенно потому, что своевольно нарушает любую официальную доктрину палеонтологии, какую захочет. В рабочее время она зоркий, объективный и грамотный исследователь, но для нее это лишь еще одна причина позволять себе всяческие вольности в болотах юрского периода. Она смешивает эпохи, добавляет красок. Почему бы стегозаврам не быть цвета синий металлик в красно-желтую крапинку, а не тусклых серо-бурых тонов, как считают специалисты? Она ведь тоже в некотором роде специалист. На боках камптозавров появляются и исчезают пастельные полосы. Красновато-розовый, фиолетовый, светло-розовый, выражая эмоции. Так расширяются и сокращаются хроматофоры у осьминогов. Только после смерти камптозавры сереют. И вообще это похоже на правду. Леся знает, как причудливо окрашены некоторые экзотические ящерицы, не говоря уже о вариациях цвета у млекопитающих. Взять хоть зады мандрилов. Эти диковинные свойства были ведь от кого-то унаследованы. Леся понимает, что впадает в детство. Это часто бывает с ней в последнее время. Она фантазировала так, когда была еще ребенком, подростком, а потом эти мечты получили отставку, их место заняли другие. Люди сменили динозавров у нее в мыслях, как некогда на Земле, в другой геологической эпохе. Но оказалось, что думать о мужчинах слишком неблагодарное занятие. Правда, в этом отношении ее жизнь, кажется, уладилась, как улаживают дело в суде. В данный момент под мужчинами подразумевается Уильям. Уильям считает, что они хорошо поладили. Он не видит причины что-то менять. Леся, если вдуматься, тоже. Вот только она не может грезить о Уильяме, хоть и пытается. И она уже не помнит, о чем грезила, когда еще могла грезить. Ей кажется, что Уильям и грезы – понятия несовместимые. Она не придает этому факту особого значения. В доисторической эпохе нет мужчин, вообще нет никаких людей, разве иногда попадается одинокий наблюдатель вроде нее, турист или беженец, сидит на своем личном папоротнике со своим биноклем и в чужие дела не лезет. Звонит телефон, и Леся подскакивает. Она распахивает глаза, вскидывает руку с кружкой, будто защищаясь. Леся всегда предупреждает друзей, что она из тех, кто пугается внезапного шума. Она ощущает себя робким существом, травоядным созданием. Она дергается, если кто-то подходит к ней со спины, если засвистит охранник в метро, даже если она знает заранее, что за спиной кто-то есть или что сейчас будут свистеть. Некоторые друзья считают это милой причудой, но Лисе известно, что многих это просто раздражает. Она не любит раздражать, поэтому старается контролировать себя, даже когда никого нет рядом. Она ставит кофейную кружку на стол, лужу кофе можно вытереть, и потом идет к телефону. Она не знает, кто это может быть или кого ей хочется услышать. Она понимает, что это не одно и то же. Когда она берет трубку, соединение уже произошло. В телефоне шум, городской шум. Он отражается от стеклянных стен, разбивается о бетонные утесы, на которые она сейчас смотрит, в которых сама живет. «Скалы, мой приют», «Скалолазка». 14-й уровень. Леся с минуту вслушивается в шум, как в чей-то голос, потом кладет трубку. Во всяком случае, это не Уильям. Он никогда не звонит ей просто так. Всегда с целью что-нибудь сообщить. Всегда с каким-нибудь делом. «Я сейчас приду, встретимся позже или возле. Я не успею к... Давай пойдем в...» А потом, когда они начали жить вместе, я приду домой около. А в последнее время я приду не раньше. Лесю не беспокоит его отсутствие. Это значит, думает она, что их отношения – отношения зрелых людей. Она знает, что он работает над важным проектом – переработка сточных вод. Она уважает его работу. Каждый из них всегда клялся, что не будет стеснять свободу другого. Это уже третий раз. Два раза на прошлой неделе и вот сейчас. Сегодня утром она упомянула об этих звонках в разговоре с девушками на работе, с женщинами на работе, обнажила зубы в краткой улыбке, показывая, что звонки ее не беспокоят, и быстро прикрыла рот ладонью. Она считает, что у нее зубы слишком большие, что она с этими зубами всегда будто голодная или похожа на скелет. Там была Элизабет Шонхоф в кафетерии, куда они всегда отправляются в половине одиннадцатого, если в этот день не слишком много работы. Она из отдела особых проектов. Леся часто видит ее, потому что окаменелости популярны в музее. И Элизабет любит их использовать. И вот сейчас она подошла к их столу попросить у Леси материалов для новой выставки. Элизабет хочет объединить разные мелкие находки, обнаруженные на канадской территории, с природными объектами из тех же географических областей. Она назвала это «Артефакты и окружающая среда». Хочет выставить чучело животных, капканы и орудия первопроходцев и немного окаменелостей для придания атмосферы. «Наша земля древняя», — говорит она. «Мы хотим, чтобы люди это почувствовали». Леся не любит таких разносортных экспозиций, хотя и понимает, что они нужны. Широкая публика. Но все же это чрезмерное упрощение. И Леся внутренне протестует, когда Элизабет, характерным для нее компетентным материнским тоном, спрашивает, не могла бы Леся найти у себя какие-нибудь интересные окаменелости. «Разве не все окаменелости интересны?» Леся вежливо обещает поискать. Элизабет мастерится улавливать оттенки чужой реакции. Леся это внушает благоговейный страх. Она знает, что совершенно не способна к такому. Подробно разъяснила, что имеет в виду окаменелости, на которые интересно смотреть. Она сказала, что будет чрезвычайно благодарна. Леся, всегда отзывчивая на чужую благодарность, растаяла. Если Элизабет хочет получить несколько больших фаланг пальцев и 1-2 черепа, Леся с радостью их одолжит. Кроме того, Элизабет выглядела просто ужасно. Бледная, как полотно, хотя все вокруг говорили, что она держится с удивительным мужеством. Леся не может представить себя в такой ситуации, поэтому не знает, как справилась бы она. Конечно, все знали, что случилось, потому что это было в газетах. Да и прежде Элизабет не особенно скрывала, что происходит. Все они в присутствии Элизабет старательно избегали упоминать Криса и все, что имело к нему отношение. Леся захлопала глазами, когда Элизабет сказала, что собирается поместить на витрину кремневое ружье. Леся на ее месте держалась бы подальше от ружей. Впрочем, может быть, без амнезии тут не обойтись, а это неотъемлемая часть того самого мужества. А иначе как это вообще вынести? Чтобы переменить тему, она жизнерадостно сказала: «Представляете, мне в последнее время звонит неизвестно кто». «Гадости, говорит?» — спросила Марианна. «Нет», — сказала Леся, — «я не знаю, кто это, но он просто ждет, пока я отвечу, а потом вешает трубку». «Может, номером ошиблись?» — сказала Марианна, и ее интерес увял. «Откуда ты знаешь, что это он, а не она?» — спросила Триш. «Прошу прощения», — сказала Элизабет. Она встала, постояла секунду, повернулась и пошла к двери твердой походкой лунатика. «Кошмар», — сказала Триш. «Ей должно быть ужасно тяжело». «Я что-то не то сказала?» — спросила Леся. «Она ничего такого не хотела. Ты что, не знаешь?» — сказала Марианна. «Он ей звонил вот так. В последний месяц, каждую ночь, после того, как отсюда уволился». Она рассказала Филиппу Берроузу незадолго до того, как это случилось. Можно подумать, она знала, что это добром не кончится. Леся покраснела и прижала руку к щеке. Вечно она не в курсе дела. А Элизабет теперь подумает, что Леся это сделала нарочно и не взлюбит ее. Леся не может понять, как случилось, что до нее не дошла эта сплетня. Наверное, рассказывали прямо тут, за этим столом, а Леся пропустила все мимо ушей. Леся возвращается в гостиную, садится в кресло рядом с лужицей кофе и закуривает сигарету. Она курит, не затягиваясь. Вместо этого она держит правую руку у рта, зажав сигарету между указательным и средним пальцем, большим пальцем касаясь челюсти. Так она может беспрепятственно разговаривать и смеяться, моргая от дыма, который лезет в глаза. Глаза у нее красивые. Она понимает, почему в ближневосточных странах носят вуали и покрывала. Стыдливость тут ни при чем. Когда дома никого нет, Леся иногда подносит к лицу наволочку в цветочек, закрывая нижнюю половину лица от переносицы. Нос у нее чуть-чуть длинноват, чуть-чуть слишком горбат для этой страны. Глаза темные, почти черные, загадочно смотрят на нее из зеркала в ванной поверх синих и фиолетовых цветов.